Глава шестая. Значит так, Валеев, прохожу в номер. Спишь на кушетке и даже не думаешь о том, чтобы ночью случайно, сгибаю по два пальца на каждой руке, имитируя кавычки, оказаться в моей постели. Скидываю проклятые туфли на 12-сантиметровом каблуке, испытывая при этом такое острое удовольствие, которое способно затмить собой самый сильный оргазм. И все-таки не могу сдержаться от кайфа и не простонать в удовольствие. Звук получается громким и протяжным, но мне слишком хорошо, чтобы стыдиться его. «Черт! Богиня!» — хрипло говорит Валеев, и я чувствую, как его взгляд проходится по моей фигуре, обжигая, и от этого кожу осыпает мурашками. «Если ты и дальше будешь издавать такие звуки, то я не могу гарантировать, что смогу ночь продержаться, не перемещаясь к тебе поближе». Я отхожу дальше к окну и замираю на пару мгновений, чувствуя, как вспыхивают щеки. Все же Эльдар мастер ставить женщину в неловкое положение. И тут же сразу проносятся перед глазами всевозможные варианты этих неловких положений, в которые Эльдар может меня поставить. Моргаю часто, скидывая этот морок. «Чтоб тебя, Валеев!» «В таком случае мне плевать, где ты будешь ночевать». Оборачиваюсь к нему и смотрю прямо в глаза, давая понять, что шутить не намерена. «Если ты не помнишь, то в условиях нашего договора было лишь то, что мы покупаем ваше оборудование. Об интиме речи не было и быть не может». «А что так, Настенька?» Подходит он ближе, а я напрягаюсь. «Как давно меня называли Настенькой? Разве что дедушка, которого много лет нет. Для всех остальных я всегда была и есть Анастасия Лебедева, а для близких — Стася». «Эльдар, остановись!» Вытягиваю руку вперед, стараясь сохранить дистанцию между нами. «Разве тебе не обидно, что этот кобель Лебедев покрывает все, что движется, вместо того, чтобы ценить то счастье, которым обладает?» Мужчина продолжает надвигаться до тех пор, пока не упирается грудью в мою руку. «Ни одна из этих куриц не сравнится с тобой. Любой мужчина мечтал бы, чтобы ты стала его. Эльдар, прекрати!» Вопреки здравому смыслу, чувствую, как в животе что-то трепещет, жар проносится по венам, и вообще меня охватывает странная дрожь. Наверняка все это только из-за нервного напряжения и усталости. «Не нужно оттачивать на мне свое мастерство обольстителя. Я вижу, что ты мастер в этом деле. Интрижка на одну ночь мне не интересна». «Разве королевой можно насытиться за одну ночь?» Осматривает он мое лицо с жадным, голодным взглядом, но я не реагирую на него, видя перед собой очередного коллекционера женских сердец и покорителя чужих постелей. «Если хочешь быть королем, то никогда не отпустишь от себя королеву и будешь делать все, чтобы сделать ее счастливой». «Хватит! Все вы мастера говорить, а когда дело доходит...» Отталкиваю его и направляюсь к ванной. «Мне этого по горло!» Показываю жестом, проводя ладонью поперек шеи. «Ничего не хочу, устала». Плетусь к санузлу, наплевав на то, как выгляжу в глазах Валеева. «Отыграешь свою роль и будешь дальше порхать от одной женщины к другой». «Думаешь, я такой же, как твой муж?» Его голос звучит как-то зло. «Я ничего не думаю, Эльдар. Мне все это не нужно». Прохожу в ванную, закрывая за собой дверь. Приняв душ, я смываю боевой раскрас и переодеваюсь в пижаму. Смотрю на свое отражение в зеркале и думаю, что явно не так выглядят те женщины, с которыми Валеев привык коротать время. Из зеркала на меня смотрит уставшая, бедная и несчастная женщина, которая отдала практически половину своей жизни недостойному человеку. Как я любила Демида, как гордилась им. Всегда была его тылом и опорой, поддерживала в трудные минуты, несмотря на усталость. А он так отплатил мне. Увидев воочию его аквариум, я даже больше не хочу плакать. Он настолько упал в моих глазах, что теперь, как ни старайся, обелиться не получится. И злость на мужа затмевает собой обиду и боль. Мне хочется не просто уколоть его или ткнуть носом в собственные экскременты. Я хочу, его страданий. Да, вот такая я стерва. Но об этом я подумаю позже. А пока мне предстоит выспаться перед вторым раундом нашей пьесы. Покидаю ванную, стараясь не смотреть на Эльдара, который почему-то уже по пояс раздет. Шмыгаю под одеяло и отворачиваюсь к окну, напоследок услышав «Сладких снов, королева». А утро начинается не с запаха кофе или пения птиц. Утро начинается с дикого грохота и медвежьего рева. Животное орет так, будто только вышло из спячки. И голос у этого медведя точь-в-точь, как у моего изменника-мужа, вышедшего из каталажки. «Стася, быстро открыла!» — орет косолапый. «Открой, или я снесу дверь!» «Ну что, позволим ему снести дверь и застать нас в одной постели?» Раздается позади меня мужской голос, и только теперь я понимаю, что мою талию накрывает тяжелая рука, которую я от чего-то совершенно не ощущала ночью.